заволновалась. Волынский, слышавший коварные остережения Берона, вспыхнул. Он забыл все, и Мариарицу, и свою любовь, и свои опасения. Он видел только благородный подвиг друзей и одной искры прекрасного, брошенной вовремя в эту душу, довольно было, чтобы воспламенить ее. Пока не падает луч солнца на Мемнонову статую, она не издает дивных звуков. Он подошел к государыне и сказал ей с особенной твердостью: «Напрасно коварство пугает, ваше величество, пустыми опасениями. Я кладу голову мою на плаху, если эти господа не пришли повергнуть к стопам твоим, как верно подданные, а не как бунтовщики, моление бедствующего отечества, которым внять пора». Эту смелую речью открыта была война соперников, скрывавшаяся доселе в потаенных действиях. «Здесь не место для докладов!» — вскричал озлобленный Берон. «А чем, сударь, назвать, как не бунтовщиками, людей, которые приходят возмущать удовольствие ее величества и в глазах ее противиться ее воле? И вы, господин кабинет-министр, заодно с ними?» «Да, всегда заодно с верными сынами отечества, а не врагами его. И я горжусь этим, ваша светлость», — отвечал Волынский. «Что за споры в присутствии моем?» — сказала государыня, сначала гневно, потом смягчив голос. «Здесь, конечно, вовсе не место. Мне нигде не дадут покоя. Боже мой, этого не доставало! И вы, Артемий Петрович!» Обратясь к Волынскому, государыня покачала головой, как бы хотела сказать: «И ты, мой сын, тобою я так дорожила, так долго сберегала тебя от нападений моего любимца, закрывала своею грудью, а ты поразил меня так нечаянно прямо в сердце». Хотя этих слов произнесено не было, но Артемий Петрович выразумел смысл их в голосе и взорах императрицы. И, покорясь ее милостивому упреку, приблизился к друзьям и просил их выбрать другое время и место для своих представлений. «Где ж место?» — воскликнул с негодованием граф Сумин-Купшин. «Когда мы не можем более иметь доступ к нашей государыне? Ныне назначена была нам аудиенция у ее величества. И что ж, выгоды иностранного шута предпочтены выгодам отечества. Мы не выйдем отсюда, пока не будем услышаны», — произнес жаром Пирокин. Все трое подошли к сцене и пали на колено перед императрицей. Восторженный старец продолжал: «В последний раз, может быть, перед смертным часом пришли мы говорить тебе истину. Вели нас казнить, но выслушай ее. Поруганная злодеем Россия взывает к тебе, матери ее. Услышишь голос ее позднее, там, где и цари предстают на суд верховного владыки и отдают ему отчет в делах своих. Но тогда уж будет не время. Каждый из твоих подданных явится к тебе не на коленах, как мы теперь, с молением и слезами, но станет обвинителем твоим, укажет Господу на кровавые язвы свои, на рубища, на цепи, которыми ты позволила недостойному любимцу нас отягчить, расскажут Господу унижение человечества. Скоморохи предпочтены истинным слугам Отечества и твоим. Подозрение дало брату нож против брата, сыну против отца». Берон давно взял государыню под руку и приметно увлекал ее, сохраняя, однако ж, наружное уважение. «Не хочу ничего слышать!» — кричала она, махая платком и сходя со ступеней. «Здесь не место, говорю вам! Я вам назначу день! Не хочу ничего слышать!» «Они продолжают!»